Глава 12. Грибы, пни и предатель. Холод, начиная от кончиков пальцев ног, прокатывался по телу до самых корней волос, пуская на макушке сотни мурашек. Сердце колотилось как бешеное, и сестры, не в силах принять всю силу случившегося, осели на землю. Огромными от ужаса глазами Эл смотрела на сестру, начиная по-настоящему паниковать. Вскочив на ноги, она стала размахивать руками и мерить шагами землю. «Это все ты!» — прорычала она. «Видишь, чего ты добилась!» Вэл уставилась на Эл, широко раскрыв рот. «Я?» — переспросила она, тоже поднимаясь следом. «Дверь! Где наша дверь?» «Эл, успокойся!» «Не смей успокаивать меня!» Эл чувствовала, как ярость формируется внутри, во что-то осязаемое, готовое вырваться. «Это ты во всем виновата! Что нам теперь делать?» «Но ведь мы должны были спасти его», — неуверенно ответила Вэл. «Ты обманула меня», — рявкнула Эл. «Заставила пойти за собой. И что теперь? Скажи мне!» Вэл, сбитая с толку, не могла никак сообразить, что сейчас происходило с ее сестрой. Если это чувство мира, что завладело эмоциями Эл, то дела совсем плохи. «Молчишь! Ты никчемная, самоуверенная и... Эл!» — прикрикнула Вэл, подходя ближе и хватая ту за руки. «Посмотри на меня! Ты должна выдохнуть и позволить себе принять новое чувство. Это мир так на тебя влияет. Только вот ты в данный момент позволяешь ему полностью овладеть собой». «Да не трогай ты меня! Мы застряли с тобой в ином мире без возможности выбраться. И знаешь почему? Потому что ты не стала никого слушать и попёрлась спасать такого же ненормального». Стоя на одном месте, Эл продолжала топтаться, раздувая ноздри и пытаясь вырвать свои руки. С таким гневом, каким сестра смотрела на нее, Вэл еще ни разу не сталкивалась. «Пусти! Пусти меня и уходи от меня подальше! Я не хочу тебя видеть! Никогда больше!» Интенсивно замотав головой, Эл почти вырвалась, но Вэл перехватила ее уже за голову, заставляя остановиться. «Смотри на меня!» «Ты была напугана и зла до того, как мир отобрал твои эмоции», — говорила быстро Эл, сама плохо веря, что сможет успокоить сестру. «И когда в тебе осталась только злость, усиленная чувством мира, то ты... ну вот...» Но Эл уже больше не вырывалась. Она смотрела на Вэл и часто дышала, как после длительной пробежки. Ее зрачки уменьшались, в голове переставало стучать набатом. «Вэл», — шепотом сказала она, — «что происходит?» Отступив на шаг, Вэл внимательно оглядела сестру, кусая губы. «Ты как? В порядке?» «Это ужасно», — продолжала шептать Эл. «Такое состояние разрывает тебя на части. Я такой ярости никогда в жизни не испытывала, понимаешь?» «А что ты чувствуешь сейчас? Злость утихла?» «Вообще-то...» Эл шагнула к сестре ближе, словно собиралась раскрыть секрет. «Я теперь чувствую не только злость». «А что еще?» — прищурилась Вэл, на всякий случай отклоняясь назад. «Всё», — — выдохнула она. «Но самое главное... Вэл, прости меня. На самом деле я не считаю тебя виноватой в случившемся. И... Постой!» Вэл выставила руку вперед. «Так ты чувствуешь теперь все? То есть будто мир и не отбирал твои эмоции?» «Да», — неуверенно протянула Эл. «А ты?» «Я с самого начала ничего не теряла. После того, как ты прикоснулась к моей голове, она словно начала светлеть, начала наполняться моими истинными чувствами. И сейчас...» Эл громко вздохнула, поднимая голову к небу. «Я чувствую ту самую связь. Я знаю, что это за место». Вэл приоткрыла рот, но только с шумом выпустила воздух. «Получается, что она теперь может сохранять все свои чувства, а ее сестра знает о мире все вдоль и поперек. «И что это все должно означать?» — вслух закончила она. «Ты мне подарила возможность чувствовать, как мир дает ее тебе. А мне он дал знания о себе», — сказала Эл. «Прошу познакомиться. Грибной мир». «Гриб... что?» Эл молча обвела руками пространство, и Вэл только сейчас обратила свое внимание, где они оказались. Кругом стояли громаднейшие грибы, размером с трехэтажные дома, возвышаясь к небу. Их вьющиеся толстые ножки расширялись у самого основания, на котором восседали красноватые, сиреневатые, желтые и светло-салатовые шляпки, просвечивающиеся сквозь ламелы. Молочно-белое небо, как чистое полотно, и летящие споры, как крупные птицы. Рядом росли грибы поменьше, с человеческий рост, группировавшиеся по 6-7 штук. Широкие тропинки петляли среди толстых ножек. Грибные шляпы, раскинувшиеся на земле, представляли собой холмы, покрытые буграми и растениями. «Нам нужно придумать, как выбраться», — очнулась Вэл от созерцания такого великолепия. «Наш незнакомец накинулся на Джека, так что вряд ли можно ждать помощи». «Знаешь, что я тут подумала?» Элла облизала губы, обхватив себя руками. «Что, если Джек соврал о тьме в том мире только потому, что знал о твоем незнакомце?» «Не называй его моим», — поправила Вэл, на что Эл закатила глаза. «Что ты имеешь в виду?» «А то, что, быть может, твой призрак должен там находиться. Вдруг он преступник, и корпорация сама туда его посадила?» «Что? Нет-нет», — замахала руками Вэл. «В корпорации работают малоприятные люди, но чтобы это... Это же варварство! Это незаконно!» «О каких законах ты говоришь?» — рассмеялась Эл. «Корпорация, она же как отдельное государство. Творят, что хотят, и ничего им за это не будет. Мы ничего толком не знаем о том, что происходит внутри». «Нет, не верю», — твердо стояла на своем Вэл. «Он же... он... да не похож он на преступника». «Да? А чего он тогда нашего павлина избивать начал?» «Это еще не доказано», — возвела палец к небу Вэл. «Мы видели лишь то, как незнакомец сбил с ног Джека. Он его мог просто, ну, знаешь, испугаться. Очнулся и не сразу понял, где находится. А тут Джек со своей улыбочкой. Кто угодно испугается». «Спорить и гадать бесполезно», — Эл потерла глаза. Давай придумаем, как отсюда выбраться, и все выясним. Хорошо, кивнула Вэл. Как? Как? Удивилась Эл, что именно ее об этом спрашивают. Ты теперь все знаешь о мире. Есть здесь... Что? Еще один выход? Сама-то как думаешь? В иных мирах не существует зачарованных дверей. И зеркал уж точно здесь не имеется. Наша арка растворилась, так что... Эл развела руками в стороны, на что Вэл уже хотела возразить, но не успела. Раздался шум, кругом сыпались споры, и все погасло. На несколько долгих секунд мир окутал мрак, как плотное одеяло. Но затем разноцветные шляпы на грибах зажглись. Они стояли посреди леса, где вместо величественных деревьев к небу тянулись здоровенные грибы. Тело Эл напряглось и стало покалывать. Внутренний голос, словно маяк, указывал дорогу, и, махнув сестре рукой, она ступила на широкую тропу. «Куда мы идем? – спросила Вэл, следуя за Эл. «Куда-то вперед. «И что это значит?» — недоверчиво поинтересовалась Вэл, постоянно озираясь по сторонам. Свет от шляп, которые в данный момент служили огромными фонарями, достигал лишь половины вьющихся стволов, и потому создавалось ощущение тумана, плавающего прямо над головами. Повсюду валялись бордовые споры размером с футбольные мячи, на которые Вэл то и дело натыкалась. «На самом деле я не могу объяснить», — начала говорить Эл тихим голосом, будто боясь нарушить ночную тишину. «Я просто знаю, что идти нам туда». Она неопределенно махнула рукой вперед. «Это странное ощущение. На уровне инстинктов». «Если ты имеешь в виду связь с иным миром, то что-то примерное испытываю и я. Как будто появившись здесь, мир прослушивал нас, сканировал». «Да, да, что-то такое. И это так необычно». Эл на мгновение замерла, вновь задрав подбородок. «Как думаешь, почему так? Откуда это?» «У меня есть парочка предположений», — задумчиво ответила Вэл в спину сестре. «И думаю, ты согласишься со мной, если я скажу, что все это нам...» Она не договорила, уткнувшись Вэл. «Чего ты остановилась?» Сквозь широкие ножки стал проглядывать желтый отблеск, словно кто-то нарочно подсвечивал фонариком, привлекая к себе внимание. Молча схватив Вэл за руку, Эл стала продвигаться на свет. Ночная тьма обступила со всех сторон. И теперь полоски света от верхушек грибов едва ли могли служить проводником. Проходя мимо близко растущих друг к другу грибов, Вэл споткнулась и налетела на Эл, отчего той пришлось схватиться за ствол, чтобы удержаться на ногах. На ощупь мягкий и влажный показался Эл довольно неприятным, и она скривилась, вытирая руки об кофту. «Ну и гадость!» — сказала она. «Тебя что, ноги не держат?» «Я запнулась!» — возмутилась Вэл, будто это она постоянно спотыкается на ровном месте. Вэл обернулась, щурясь и всматриваясь в темноту. В том месте, где ее нога за что-то зацепилась, лежала одна из спор, похожая на круглый валун. Она треснула посредине, и сквозь трещину пробивали зеленоватые лучи. Сестры переглянулись, а через мгновение спора разломилась пополам, и появилось нечто, напоминающее обычный пень, достигающее едва ли 8 дюймов. «Что это?» — спросила Вэлла, рассматривая существо с подозрением. В том, что перед ними было живое существо, не возникало никаких сомнений, поскольку оно чуть заметно подрагивало. «Скруф», — ответила Эл, склонив голову на бок. «Скруф?» «Ага». «Что ж, привет, Скруф», — поздоровалась Вэл как можно вежливее. В конце концов, они в ином мире, а перед ними, очевидно, один из его жителей. Но существо никак не реагировало, оставаясь слегка подрагивающим бордовым пнем. Вэл так увлеклась разглядыванием Скрува, что не заметила, как Эл отошла от нее. «Вэл, иди сюда быстрее!» — крикнула она. «Боже!» Вэл не поверила своим глазам, когда догнала сестру. «Это же разлом!» В воздухе парил небольшой разрез, светящийся изнутри. Только он был странным. Обычные разломы выглядят как вертикальная трещина, а этот — косой, с рваными концами. И он пульсировал, будто вот-вот может взорваться. «Это не разлом, иначе мы бы его почувствовали давным-давно», — ответила Эл, пятясь назад. «Тогда что это?» «А я не знаю». Внутри зарождалось что-то очень нехорошее. Предчувствие, что что-то в этом мире не так. «Так, хорошо», — проговорила Вэл, пытаясь успокоиться и не начать паниковать. «Ты шла к нему?» «Нет, не думаю. Вэл, мне кажется, нам пора убираться отсюда. И я не шучу». «Разумеется, пора. Только вот мы до сих пор не знаем, как. Не смотри на меня так, будто это моя вина». Эл сделала еще пару шагов назад. «Я тебя ни в чем не обвиняю. Я лишь хочу, чтобы ты сосредоточилась. Из нас двоих ты чувствуешь иной мир». «Не хочу я быть ответственной, если мы тут останемся до конца дней своих». Шагнув еще раз назад, Эл уткнулась спиной в мягкую ножку. «На чтоб тебе!» Пока она пыталась отряхнуться и скинуть с себя ощущение влажности, ее нервозность набирала обороты. Руки не слушались, а грудная клетка ходила ходуном. Этот мир начинал давить своей загадочностью, сумерками и необъятными грибами, от которых не пойми, что можно было ожидать. Она с таким остервенением думала, как было бы прекрасно оказаться у себя дома, без приключений и опасностей. Что действительно, в данный момент смогла бы отказаться от своего дара быть стражем дверей иных миров. Стоя рядом, Вэл пыталась очистить голову и не поддаваться панике, не поддаваться страху. Раздался глухой удар. Сестры взвизгнули, подпрыгнув на месте и вцепились друг в друга. Эл в лучших традициях зажмурилась, считая, что если ты не видишь монстров, то и они тебя не заметят. А вот Вэл таращилась во все глаза на арку, стоящую в облаке пыли. Она потрясла сестру, чтобы та посмотрела. «Эл, да посмотри же ты!» Издав звук, больше похожий на крик чайки, Эл не могла поверить в происходящее. «Арка? Наша арка! Откуда здесь наша арка?» Не успев опомниться и как следует предаться сомнениям, рядом раздался еще один звук. Сестры напрочь забыли о существовании пня, вылупившегося из спорого луна. И теперь уже смотрели в ужасе на существо, покрывшаяся множеством рубцов, источающих медно-красный свет. Он дрожал и вибрировал, отчего теперь казался пнём, охваченным огнём. Две продолговатые, горящие пламенем впадины, точь-в-точь имитировали глаза. Разговоры и споры сестёр, по всей видимости, нисколько не мешали некогда почти неподвижному пню. А вот рухнувшая арка заставила Скрува ожить и раскалиться, грозя начать извергать лаву, как вулкан. Как только он начал потрескивать, сёстры бросились назад, прячась за ствол гриба. «Мы им не нравимся», — сказала Эл, словно это могло как-то помочь успокоиться. «Неужели?» — выгнула бровь Вэл. «Правда, правда. Мне кажется, мы нарушили их покой». «А мне кажется...» Со всех сторон послышался треск, и звук раскалывающихся камней заставил Вэл замолчать. Сотни пылающих скрувов таращились на них, опасно подёргиваясь на месте. Они были повсюду, зажав сестёр со всех сторон. «Мой милый глаз иного мира», — как молитву начала говорить Вэл. «Прости, что твоё испытание посчитало самым ужасным событием в своей жизни». «Ты чего?» «А того! Каждый раз, когда мы считаем, что самое худшее с нами происходит в данный момент и обратной дороги нет, то жизнь обязательно продемонстрирует нам своё умение переубеждать». «Как по-философски и как вовремя!» Эл хотела было закатить глаза и стукнуть Вэл, чтобы пришла в себя, как вспомнила кое-что. «Арка! Прыгай в арку!» Вэл подскочила на месте, но ни спорить, ни медлить не стала, рывком кинувшись в сторону своего спасения. Перепрыгивая живые пни со словами «Простите, мы не хотели и приятно познакомиться», Вэл влетела в арку. Ввалившись в комнату зеркал, сёстры молниеносно захлопнули дверь, прислонившись к ней спиной. «Ну и денёчек выдался! Скажи!» Посмеялась Эл, испытывая неимоверное облегчение. «Не то слово!» Снимая зеркало, чтобы толпа разгневанных скрувов не пришла по их душе, сёстры только сейчас опомнились и огляделись. Квадратная комната выглядела прежней, за исключением перевёрнутого стола, разбросанных бумаг и битого стекла от различных предметов. Стояла тишина, и продолжающейся борьбы слышно не было, что, впрочем, довольно логично, учитывая, сколько возможного времени сёстры потратили в грибном мире. «Кажется, в доме никого нет», — сделала вывод Вэл тихим голосом, оглядывая гостиную. «Может, он убил Джека и поехал его закапывать?» — высказала догадку Эл будничным тоном. «Не говори ерунды», — с ужасом прошептала Вэл. «У тебя есть другие идеи, куда они могли деться?» «А может, это Джек его убил и поехал закапывать?» «Джек? Серьёзно?» — хохотнула Эл. «Этот павлин одержит победу только в том случае, если будет соревноваться в самовосхвалении, стоя перед зеркалом». «Тебя совсем не волнует, что произошло?» «Хоть один человек может похвастаться таким количеством стресса за один день», — сказала Эл, потирая шею. «Конечно, волнует. Но мой организм просто не способен воссоздать сейчас хоть какие-то сильные переживания». «Ты чокнутая, знаешь?» «Знаю», — крикнула Эл, поднимаясь по лестнице. «Я хочу переодеться, а ты запри дверь, чтобы твой маньяк не нагрянул прикончить и нас тоже». Скорчив недовольное лицо и проговорив себе под нос «И не мой вовсе», Вэл всё-таки закрыла ключом входную дверь и поставила кипятиться чайник. Как ни крути, а Эл права. В последнее время на их, казалось бы, довольно размеренную жизнь свалилось слишком много опасных приключений. И всё же её волновал вопрос: где Джек? И что произошло на самом деле? Несмотря на все события, Вэл не ощущала страха перед незнакомцем и уж тем более не считала его маньяком и убийцей. В то время как Эл в домашних спортивных штанах, короткой футболке и с полным безобразием на голове готовила ужин, а Вэл сидела за горячим чаем перед камином, входную дверь кто-то открыл ключом. Моментально вскочив с кресла, Вэл подлетела к такой же ошарашенной сестре, которая, схватив половник, приняла оборонительную позицию. «Половник?» Искренне удивилась Вэл. «Уж простите, что под руку попалось?» Шёпотом ответила Эл, и её высокий узел из волос опасно закачался. В дверях стоял тот самый незнакомец в потрёпанной одежде, медленно скидывая с себя капюшон. Его, судя по всему, совершенно не беспокоил зимний холод на улице. И уж точно не волновало присутствие сестёр. «Вы вернулись?» Осевшим, почти бесцветным голосом спросил он. «Нужно сообщить в корпорацию, чтобы отменяли гвардию спасателей». Сёстры недоуменно переглянулись, а незнакомец оглядел их с ног до головы, задержав свой взгляд на половнике, и молча прошёл на кухню. Он открыл верхний шкафчик и, порывшись, выудил оттуда кружку, которую до этого времени ни Вэл, ни Эл даже не замечали. «Ты хочешь меня до смерти забить этим инструментом?» Не поворачиваясь, хрипловато спросил он. Эл, не ожидавшая такой наглости, подавилась воздухом и вместо дерзкого, устрашающего ответа только промычала. «Понятно», — сказал незнакомец, наливая себе кофе. «Ты кто такой?» Возмущённо воскликнула Эл, для верности взмахнув половником. «Пирс Донован», — просто ответил тот и, не глядя на сестёр, прошёл мимо в гостиную, усаживаясь в кресло Вэл и откидывая на спинку голову. «Он что, издевается?» — громко спросила Эл у сестры, округлив глаза. «Послушайте, мне нужно немного времени прийти в себя, а потом будете задавать вопросы. Договорились?» «И да», — он тяжело поднялся с кресла, — «корпорация». Подойдя к телефону, он спокойно набрал номер, попросил позвать какого-то мистера Купера, известил, что сёстры Стрэтфорд в полном порядке и находятся дома, и вернулся обратно в кресло. «Что? Что ты себе позволяешь? Ты в нашем доме собрался приходить в себя?» Опустив половник, очевидно, не чувствуя никакой опасности, Эл подошла ближе. «Куда ты закопал Джека?» — спросила она, ни капли не стесняясь формулировки. Пирс Донован с громким вздохом опустил кружку на пол и вновь поднялся, разворачиваясь. Его огненно-рыжие волосы грязными прядями торчали в разные стороны, а синяки под глазами выделялись в свете пламени камина. Он смотрел строго на Эл, и Вэл чувствовала в груди какую-то досаду. Ей представлялась их встреча абсолютно иначе, словно она ожидала чего-то большего, чем простое игнорирование. Словно всё то время, что она смотрела на него в зеркале, а он смотрел в ответ, должно было что-то значить. «Вы не можете потерпеть?» — спросил он пустым голосом. «Ещё чего!» Жестом пригласив сестёр присоединиться к нему, он с выдохом плюхнулся в кресло, хрустнув коленями. Все его движения были медлительными и зажатыми, будто он разучился пользоваться собственным телом. Сёстры так и не сдвинулись с места, продолжая сверлить его взглядом. «Может, присядете? Если что, у вас есть посуда, которой вы сможете меня избить», — с иронией сказал Пирс, отхлёбывая из кружки и морщась. Поколебавшись, Вэл Сэл всё же присели на диван. Уставший и измотанный Пирс Донован с трудом глотал напиток, постоянно облизывая сухие губы. «Спрашивайте», — выдавил он из себя, продолжая сидеть с закрытыми глазами. «Куда ты закопал Джека?» — снова спросила Эл и получила толчок в бок. «А что? Он явно с ним что-то сделал!» Пирс потёр виски и развернулся. Его веснушки выглядели такими тусклыми на фоне серого оттенка лица, что казались пятнами грязи. Но изумруды в глазах горели ярко. «Вы хранители ключей? Так? Стрэтфорд?» «Да», — ответила Вэл, подумав, что, возможно, заговорив, сможет привлечь к себе внимание. Но Пирс Донован продолжал смотреть в сторону. «Сколько времени?» «Почти 9», — сказала Эл, глядя на часы. «Да нет же». Пирс впервые слегка улыбнулся, смягчив болезненные черты лица. «Сколько времени вы занимаетесь иными мирами?» «Примерно 4 месяца», — сказала Вэл. «Ох!» — вырвалось из его груди, и он начал растирать лицо. 4 чёртовых месяца!» — глухо проговорил он в ладони. «Какое это имеет отношение к нашей ситуации?» — спросила Эл, переглянувшись с сестрой. «А такое, что меня не было 4 чёртовых месяца!» — гневно повторил Пирс. «Где не было?» «Здесь!» «Так ты был заперт 4 месяца в ином мире?» «Ты не мирец?» — ужаснулась Вэл, реально посчитав своего призрака жителем того мёртвого мира. «Мирец?» — усмехнулся он. «Конечно, нет». «Но кто ты тогда такой?» — опять спросила Эл, наконец отложив половник в сторону. «Ваш хранитель знаний». Пир сделал ещё пару глотков, массируя горло левой рукой. «Ага», — не поверила Эл и посмотрела на сестру, намекая на слабоумие их собеседника. «Пол Эндрю Донован, мой отец и ещё хранитель Эллен и Вильяма Стрэтфорд. Знакомые имена прозвучали?» Ему порядком, судя по всему, надоело разглагольствовать. «Дай угадаю», — театрально вздохнула Эл и подпёрла рукой подбородок. «И жили они душа в душу, и были лучшими друзьями?» «Собственно, всё верно», — подтвердил Пирс, игнорируя сарказм в её словах. «Мы всё это уже слышали. Отец Джека был хранителем знаний у наших родителей, а вот кто ты такой, нам ещё предстоит выяснить». Две сестры, рождённые с разницей в 4 минуты, потеряли своих маму и папу совсем рано. Их тётушки, заменившие им родителей, боялись выпустить своих птенчиков из гнезда, а потому скрыли от них правду об их предназначении и 4 года держали в неведении. но наступил момент, и настала пора прощаться. Только вот встретил их Джейкоб Трэвис, с легкостью пустив пыль в глаза. Дружелюбный, веселый, обходительный и обаятельный Джек втерся в доверие, и две сестры поверили ему. Ведь никого, кроме него, рядом не оказалось, чтобы наивных девиц облагоразумить. Пирс говорил все это, сопровождая слова вялым кривлянием и явной насмешкой. «И все же», — проглотив злость, начала Эл, «ты можешь сидеть здесь и втираться в доверие, придумав свою собственную сказочку». «И все же», — Пирс посмотрел прямо на Эл, скрипнув зубами, — «здесь сижу я, а не он». «Вдруг ты его убил?» — в сердцах воскликнула Эл. «Не смей называть меня убийцей!» — рассвирепел Пирс, вскочив на ноги так быстро, что его кружка с кофе отлетела в сторону. «Не смей! Твой драгоценный Джейкоб Трэвис запер меня в ином мире!»